«Кошки охотятся на белок», — сказала Эми. «Это их добыча». «Да, но она была еще очень маленькая. Мне приходилось поить ее теплым молоком из бутылочки для кукол. Она весила совсем ничего и помещалась у меня на ладони». «Наверное, она была такой миленькой», — тихо сказала Эми. «И дикой к тому же. По ночам она исследовала дом. Однажды к нам каким-то образом попала летучая мышь, и она гонялась за ней до самого рассвета. Если приходили люди, она пряталась так тщательно, что иногда я тратила весь день на ее поиски. А где она пряталась? В моем шкафу с одеждой, под моим одеялом. Она распластывалась до такой степени, что на поверхности кровати не оставалось даже бугорка. В дымоходе, на полках. А сейчас она снова там, притаилась в корзинке», — сказала Эми. Стелла по-прежнему следила за ними своими редкого бирюзового оттенка глазами. «Понимаешь, дело вовсе не в тебе», — сказала Диана. «Я-то думала, что она ко мне привыкнет», — сказала Эми. «Ведь скоро будет месяц, как я прихожу к вам. Она и не мяукает, а чирикает, словно настоящая белка. По утрам она пищит. Иногда я называю ее пескуньей. Просто она очень необычная кошка». Диану тошнило от мысли о том, что кто-то мог жалеть их и считать отверженными, брошенными и нелюбимыми, включая Эми. Теперь она бывала у них каждый день. Сидела с Джулией и часами напролет разговаривала с Дианой. Пока Эми с любопытством глазела на Стеллу, она выглядела такой хрупкой и неряшливой, словно потерявшийся оборвыш. «Вы кормили дикую кошку из бутылочки?» — повернувшись к Диане, сказала Эми. «Обычные люди не стали бы этим заниматься». «Ты бы тоже стала», — ответила Диана. «Откуда вы знаете?» — спросила Эми. «Я вижу, с какой заботой ты относишься к Джулии». Прокашлившись, Диана начала издавать звуки Стеллы, подражая белке. «Эк, эк!» Кошка навострила уши. Джулия проснулась. Ее взгляд медленно проплыл к укромному месту, где затаилась Стелла. Диана продолжала чирикать. Эми сидела, не шелохнувшись. А Джулия стала водить в воздухе руками, дирижируя одним ей видимым оркестром. Стелла вылезла из корзинки. Крадучись, она спустилась с полки. Это была игра, в которую Диана часто играла со своей кошкой. Стелла могла играть, Джулия — нет. Эми смотрела на них, разинув рот от удивления. Полуденное солнце согревало комнату. Диана подставила циферблат своих часов под его лучи. Она отправила отраженный свет на белую стену, и вдоль плинтуса запрыгал солнечный зайчик. Стелла бросилась за ним, экая в пылу погони. «Она думает, что он живой!» — воскликнула Эми. «Она хочет поймать его!» «Попробуй и ты!» — сказала Диана. «Отцовским таймексом!» «Сейчас!» — сказала Эми. И Джулия вздохнула. Диана смотрела, как Эми приноравливалась, послав на пол отблеск небольшого полумесяца. Стелла, щебеча, неслась по пятам. «Глянь, Джулия!» — рассмеялась Эми. «У тебя абсолютно сумасшедшая кошка!» Джулия силилась сосредоточиться. Ее руки быстро дергались. Казалось, ее глаза поспевали за действом. А когда зайчик Эми очутился на подносе Джулии, и кошка прыгнула к ней на колени, Эми заверещала от восторга и изумления. «Стелла означает звезда», — сказала Диана. «Я дала ей такое имя, потому что, принеся ее домой, как-то ночью увидела, что она сидела на окне, устремив свой взгляд в небо. Она всегда смотрит в одно и то же созвездие. «Какое?» — спросила Эми. «Пояс Ориона». «Мне очень понравилась история Стеллы», — сказала Эми. Диана кивнула. Наблюдая за гладившими кошку Джулии и Эми, она старалась не принимать близко к сердцу последние слова Эми. Она думала о любви к странному, необычному. Она знала цену игре, фантазиям и символизму. Любая мать мечтает увидеть, как ее ребенок взрослеет и развивается, и посильно помогать ему в этом. Диане же оставалось воплощать свои грезы, воспитывая кошку, а не собственную дочь. Оставив девочек наедине друг с другом, она молча прошла к своему верстаку, где лежали приготовленные колонны. Она обожала ионические капители. Завитки их орнамента напоминали ей молодой месяц. По воздуху плыли приятные и мелодичные голоса девочек, а в ногах у них щебетала и пикала кошка. Диана слушала и думала. Это была вовсе не та жизнь, которую она предполагала. Диана любила общение, интересные истории, рассказы о таинствах и загадках жизни. Ее дочурка, ее крошка, ее путеводная звезда была не способна размышлять. Глядя ей в глаза, она видела пустоту, словно Джулия смотрела внутрь себя, в глубину своей души или вообще никуда. Иногда Диана думала, что Джулия разговаривает на своем языке звуков и жестов, и порой она, как никто другой, сознавалась в своей материнской лжи. Сама того сначала не заметив, Джулия постепенно превратилась в чудачку, беседовавшую с кошкой. Потом, поскольку у нее не было возможности поговорить со своей дочерью, она ухватилась за ребенка чужой женщины. В который раз обманывая себя и пытаясь сбежать от невзгод такой жизни, она стала думать, что ее дочь все понимала, что Джулия была чем-то большим, нежели искалеченным человеческим телом. Намного большим, Джулия, намного, любовь моя. Диана оглянулась. Девочки мирно болтали. Эми изображала кошку, а Джулия выражала свою радость круговыми движениями рук. Диана склонилась над верстаком, аккуратно размечая колонны. «Разве твоя мама не хочет, чтобы ты осталась дома?» — окликнула она Эми. «Не-а!» — крикнула Эми. Эми редко упоминала свою семью, но Алан объяснил Диане, что не все было ладно в семействе Бруксов. Диана уважала всех матерей, даже не самых идеальных, и, глубоко вздохнув, она снова напомнила себе об этом. «Как думаешь, что нам устроить для моей матери, когда она выйдет на пенсию?» — спросила Диана, сменив тему, понимая, что затронула очень болезненный вопрос. Эми была еще явно не готова откровенничать с Дианой о том, что происходило у нее дома. «Вечеринку-сюрприз», — ответила Эми. «Она сказала, что пристрелит нас, если мы решимся на нечто подобное. Мама моей подруги Эмбер на золотую годовщину своих родителей подарила им билеты в морской круиз». «Круиз», — повторила Диана, обдумывая эту идею. «Диана», — позвала ее Эми. Джулия описалась. «Ясно. Я сейчас». Игра закончилась. Стелла вернулась в свою корзинку. Диана сходила в ванную и принесла чистый подгузник. Если Диане приходилось подмывать Джулию во время первых визитов Эми, то она закрывала ее ширмой из рисовой бумаги.